Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 2 сентября. По народному месяце слову Самуил. Самойлин день, свекольница. Как правило, по-летнему тихими, солнечными, теплыми выдаются первые сентябрьские дни. По мнению предков наших, это русокудрый до года, покровитель южного ветра и ясной погоды свой последний привет земле посылает. А она машет ему вслед пожелтевшими ладошками листьев, зябко подрагивая от холодных прикосновений затаившегося в ложбине утреннего тумана. Жаль расставаться с румяным до годой, да ничего не поделаешь. Все в природе своим чередом идет. Сменятся теплые дни хмурыми, повеет ветром с полуночи, замрут в ледяном оцепенении леса. И тогда обращаются мужики к пророку Самуилу за погожей погодой, которая так нужна для осенних работ. Времени для них оставалось совсем мало, зима приближалась неизбежно. Ведь в сентябре должна земля успеть одеться в зеленя, овес долгорост до полной зрелости дойти, да и лен с конопелью еще прибрать не успели. А вспомнив о том, что сентябрь без плодов не бывает, надобно еще и своему саду-огороду не раз поклониться. Наступила пора свеклу убирать. Дергали ее девушки, ни мужики, ни бабы к свекольным грядкам не подходили. Тяжелой была работа по уборке свеклы, но в народе считалось, что чем ниже кланяешься свекольной грядке, тем больше здоровья она тебе дает. И говаривали, хочешь румяное личико, да красоту не потерять, надо свекольнице понравиться. В этот день в лесах уже появлялись первые зимние опята, и дети с корзинами шли за урожаем. Зимние опята, в отличие от летних, имели большую ценность. Они были крепкими и пригодными для всех видов обработки. Такие грибы шли и в засолку, и в сушку, и на жарку. Вкусны они были и в супах. На столе частым блюдом в этот день были жареные грибы с картошкой. В народе пророк Самуил считался защитником и покровителем обиженных и обездоленных. Также в этот день чествовали и представители сильного пола, поэтому и Самуилов день стал своего рода мужским праздником. Мужчины в этот день могли поспать подольше, не вскакивая ни свет ни заря по делам. Утром 2 сентября отцу семейства старшая дочь подносила нарядную рубаху, желательно новую и вышитую своими руками. Хозяйка в это время накрывала добротный завтрак, ставила на стол свежую сметану, мед, выпекала блины или оладьи. Считалось, что чем лучше будет настроение главы семьи в этот день, тем лучше пойдут дела во всем доме. В этот день примечали, ежели у кротов норы выходят на север, зима будет теплая. В кротовых норах много жневья, то есть колосков и соломы, а полевые мыши перебираются ближе к деревне, холодной зиме. Грачи собрались в теплые края, быть холодной осени. Журавли летят высоко и неторопливо к теплой осени. И добавляли. С Самойлина дня птицы в стаи сбиваются, в теплые страны собираются. Здравия, радости и мудрости вам, славяне! Братья месяцы.